Он получил знак с номером 237. «Мне просто повезло, что еще я могу сказать?» Пожал плечами Дуань Линтянь. Он даже заставил себя слегка покраснеть, словно испытывает некий стыд. Словно бы ему и вправду просто повезло, что ему достался знак с номером 32. Но Сули не поддавал сомнению его слова. В конце концов он не знал, что Дуань Линтянь попросил короля Юна поднять знак с номером 31. Через некоторое время все 360 молодых гениев из империи получили свои знаки. Каждый знак не имел повторений в своем лице. Теперь гении с номерами от 1 до 20. «Прошу войти в арену», — глубоким голосом произнес молодой человек в белом одеянии, что до сих пор парил в небе над клеточной боевой ареной. Теперь все 10 мужчин средних лет за его спиной обратились в лучи света различных цветов, но появились снова в воздухе над землей непосредственно внутри арены. И естественно каждый из них расположился на некотором расстоянии от другого. «Я пойду первым». Среди молодых гениев империи Черного Камня кто-то вытянул знак под 3, поэтому то ему придется первым войти на арену. О этом молодом гении у Дуань Линтяня сложилось некое впечатление. Гао Юхай, который в тот день сражался с Лун Юнем, он владел духовным веером. Год назад он обладал силой боевого мастера 8 уровня стадии абсолютной пустоты и постиг высшую силу сабли. Так он за один год сумел прорваться на первый уровень стадии посвящения пустоты. Про себя отметил Дуань Линтянь, глядя на силуэт Гао Юхая внутри арены. Когда Гао Юхай обратился в остальным, Дуань Линтянь уже направил на него свою духовную силу, желая получить сведения о его культивации. Первый уровень стадии посвящения пустоты. Среди различных молодых гениев империи, хотя такой уровень силы и не находится на дне, но он и соответствовал черте ниже среднего. Ранее он уже просканировал культивации молодых гениев из империи. Самый слабейший среди них обладал культивированием 9 уровня стадии абсолютной пустоты. 9 уровень стадии посвящения пустоты. Участие в таких соревнованиях для них не более чем формальность. Подумал про себя Дуань Линтянь. К тому времени вместе с Гао Юхаем на арену уже выскочило еще 19 молодых гениев. «Владельцы знаков 1 и 2, прошу подойти ко мне», – произнес один из мужчин средних лет посреди арены. Говорил он не громко, не тихо, но для 20 юных людей он говорил предельно четко. Двое молодых гениев сразу подошли к нему. «Владельцы знаков 3 и 4, ко мне», – заговорил еще один мужчина. Гао Юхай и его противник подошли к тому мужчине. Оставшиеся 16 молодых гениев подошли в соответствующим местам. 20 гениев разделились на группы по двое и встали друг напротив друга. Рядом с каждой парой в воздухе располагался мужчина средних лет с серьезным выражением, словно бы играл роль судьи. Битвы могли разразиться в любой момент. Изначально я волновался, что битвы будут вестись один на один каждый раз. Поэтому одного дня явно не хватило бы для 360 человек. А раз идут сразу 10 битв, то и время значительно сократится. Вздохнул про себя Дуань Линтянь, когда 20 человек спрыгнуло на арену. «Начали!» — приказал парень в белых одеяниях. Молодые гении сразу раскинули руки по сторонам, высвобождая свои способности. Свист, свист, свист, свист, свист. Противники начали стремительно обмениваться ударами. Где бы они ни мелькали, первородная энергия и концепция взрывались. Многие противники даже сразу прибегнули к духовным оружиям. Но за один удар шестеро противников уже потерпело поражение. Их силы уступали своим оппонентам, поэтому они не могли выстоять. А если они не признают вовремя поражения, то явно пострадают от тяжелых ран, а в крайнем случае погибнут. В конце концов, если они умрут на боевом соревновании династии, то погибнут просто так. Как только шестеро человек признали поражение, шестеро прошли во второй раунд. На арене осталось лишь 4 яростных битвы. Каждая пара противников обладала схожими силами, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем среди них выявится победитель. В их число также входил молодой гений из империи Черного Камня, Гао Юхай. Гао Юхай полагался на духовное оружие 5 ранга, а также полную мощь своей первородной энергии и уровень концепции сабли. Его противником тоже оказался боевой мастер 1 уровня стадии посвящения пустоты, а ранг его духовного оружия и уровень концепции не уступали Гао Юхаю. Но хотя их силы и находились на одном уровне, боевой опыт и навыки отличались. Гул, гул, гул, гул, гул. Махнув рукой, его духовный веер превратился в очертания сабель в форме веера, которые следом устремились на его противника. Вжух! В руках его оппонента находилось духовное копье. Противник интенсивно им замахал, вызывая остаточные изображения копья, чем и противостоял атаке Гао Юхая. Бам, бам, бам, бам, бам. Каждый взмах копья сопровождался столкновением с саблей веера, уничтожая ее. Но, к сожалению, Гао Юхай явно оказался подготовлен к подобному исходу, поэтому прежде чем его вспышки сабель отправились в забвение, он резко устремился на своего противника как удар молнии, как только заметил на его лице самодовольную ухмылку. Свист, гул. Гао Юхай словно всем своим видом обратился в саблю, когда ринулся прямо на противника. От его веера исходили потоки свистящего ветра. Какая жалость! Сила оппонента Гао Юхая не уступает ему. Когда Дуань Линтянь заметил маневр Гао Юхая, то покачал головой, испытывая жалость к его противнику. Противник Гао Юхая сама же и предоставил ему возможность для атаки. Три победил. Холодным и равнодушным тоном объявил мужчина средних лет, ответственный за бой Гао Юхая. В тот же момент в его руках появился листок, на котором он записал итог. Хороший матч, слегка улыбнулся Гао Юхай своему противнику, которого только недавно отправил в полет. Спасибо за милость, искренне поблагодарил его оппонент. Он понимал, что если бы Гао Юхай вовремя не отвел свой веер в сторону, то он отправился бы в полет уже трупом. Но по сравнению с итогом битвы Гао Юхая, исходы других трех битв отличались. Все шестеро сражались друг с другом с налитыми кровью глазами, а как итог, две смерти, а один серьезно ранен. Победившие отделались лишь легкими ранами. Неплохо. Когда король Юн отметил, что Гао Юхай принес победу империи Черного Камня в первом раунде, то удовлетворенно кивнул. Сам характер Гао Юхая неплох, похвалил парня про себя Дуань Линтянь. Молодые гении со знаками 21 по 40, прошу на арену. Снова объявил молодой человек в белом одеянии. «Мой выход», — улыбнулся Дуань Линтянь, даже если он и знал, что у него нет противника, но он по-прежнему должен был спрыгнуть на арену к другим 18 гениям. Мужчины средних лет уже освободились от прошлых боев. Владельцы знаков 31 и 32, сюда. Дуань Линтянь поспешил в соответствующему мужчине. Хаем, когда он увидел, что подошел только Дуань Линтянь, а среди оставшихся гениев никогда на арене не осталось, он нахмурился. «Где еще один участник? Какой твой номер?» – спросил мужчина у Дуань Линтяня. Глава 669. «Способности молодого парня в белом одеянии. 32», – ответил Дуань Линтянь. Мужчина средних лет кивнул, а затем громко спросил, оглядываясь вокруг себя, «Где владелец знака 31?» После вопроса мужчины, люди на трибунах третьего класса зашумели. Кто-то не спустился на арену, можно же просто выйти и признать поражение, точно. Кроме того, тот молодой парень со знаком 32 наверняка слабенький, обсуждали многие между собой. Свист. В этот момент молодой парень в форме работника клеточной боевой арены возник возле мужчины средних лет. Лорд, молодой гений из империи Черного Камня ушел в последний момент, поэтому знак 31 находится у представителя их империи, объяснил парень. Мужчина средних лет теперь понял, а затем повернулся к Дуань Линтяню. 32, раз владелец знака 31 отсутствует, то ты проходишь в следующий раунд. Дуань Линтянь не был удивлен подобному исходу, поэтому сразу полетел в своей трибуне. Только теперь наблюдатели с трибуны третьего класса поняли, что происходит. Так вот в чем дело, тот парень просто удачлив. Да, иначе учитывая его возраст, его бы точно победили еще в первом раунде. А теперь он просто проходит во второй раунд. Так обсуждали между собой многие. Их слова говорили о том, что Дуань Линтянь на самом деле не силен. Просто ему повезло. Когда Дуань Линтянь вернулся на свое место, молодой человек в белых одеяниях вновь приказал. Начали. Остальные 18 гениев начали напряженные сражения. Некоторые из них признали поражение, в то время как другие погрязли в напряженной борьбе. Старший Дуань сумел пройти просто так, ему и вправду везет, произнесла Фэн Тянью в шоке. Юная леди, возможно, здесь дело не в удаче, покачал головой старейшина Кун. Как мастер начертаний, он естественно знал о поразительной способности парнишки в управлении духовной силы, поэтому старик и предположил, что парень все провернул намеренно. А, Фэн Тянью недоумевала. Юная леди, не забывайте, Дуань Линтянь еще и невероятный мастер начертаний. А будучи мастером начертаний, он мог с легкостью определить номера металлических знаков при помощи духовной силы, поэтому и был волен выбирать нужный для себя знак, объяснил он девушке. Дедушка Кун, вы имеете в виду, старший Дуань специально выбрал такой знак, чтобы продвинуться во второй раунд. Фэн Тянью не была глупой, поэтому она сразу поняла, что имел в виду старейшина Кун. Старейшина Кун кивнул. Дуань Лин Тянь естественно не знал, что его небольшой трюк разгадал старейшина Кун. В то время он уже вернулся на свое место рядом с Сули, а затем молча стал наблюдать за боями. На арене сражались шестеро человек. Ради вхождения в 30 квалификационных мест первой фазы соревнований, все молодые гении выкладывались, не жалея сил. Бам! В скором времени один из бойцов получил тяжелую травму, а его противник прошел в следующий раунд. Гул! Не прошло еще много времени, как еще один гений был убит, став ступенькой для своего противника. И теперь осталось лишь двое бойцов. Они оба обладали одинаковой силой, поэтому и не могли определить победителя. Но к сему времени лишь они двое продолжили сражаться в клеточной боевой арене, поэтому окружающая тишина оказывала на них давление. Поэтому в один момент кто-то из них отвлекся, чем и предоставил возможность своему противнику. Поражение. Среди номеров от 31 по 40 во второй раунд прошло еще 10 человек. Боевое соревнование династии продолжилось, поэтому молодые гении империи согласно номерам продолжили выходить на арену один за другим. Наступила очередь Лун Юня. Противником Лун Юня оказался молодой человек со слегка высокомерным выражением лица. Тот сразу бросил презрительный взгляд на Лун Юня, как только встретился с ним. «Малыш, тебе кажется лишь немногим больше 30, так, если ты умный, то быстро признай поражение и отправляйся домой за молоком». Его голос не был тихим, но услышала его вся арена. Присутствующие сразу бросили странные взгляды на Лун Юня. Видимо, его противник весьма силен. Судя по его высокомерному тону, то если он не имеет никаких навыков, то посмел бы высмеивать постороннего, но на фоне своего оппонента, тот и вправду выглядит очень молодо. Не стоит даже говорить, что ведет он себя молодцом, так как его выражение выглядит спокойным до сих пор. Трибуны третьего класса сразу начали обсуждать. Многие даже восхитились выдержкой Лун Юня. Только Дуань Лин Тянь и другие гении на трибуне второго класса поддались совершенно иной атмосфере. Практически каждый на их трибуне уже видел настоящую силу Лун Юня. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Седьмой уровень концепции сабли. До сих пор на арену не вышел ни единый боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты или выше. Также не появлялась гения с аналогичным уровнем постижения. Стоит сказать, что на данном этапе Лун Юнь оказался сильнейшим боевым мастером, что спустился на боевую арену. Но данный факт знали исключительно люди со зрительской арены второго класса, на которой сидел Дуань Лин Тянь. Оппонентом Лун Юня явно оказался гений с другой арены, поэтому он не видел, как тот демонстрировал силу боевого мастера седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Но пока еще большинство зрителей смотрели на Лун Юня с жалостью. Хотя Лун Юнь вел себя показательно, словно бы и не слышал провокационных слов своего противника, но то не означало, что внутри него не бушевало пламя ярости. И он тщательно ждал момента, когда даст своей ярости полную свободу. «Я лишь надеюсь, что ты сможешь подойти, чтобы получить мой удар», — равнодушно ответил ему Лун Юнь. «Какая шутка!» Холодно рассмеялся противник Лун Юня от презрения, а вокруг его тела начала гудеть первородная энергия. Вжух! В небе над ним приняло форму 8 силуэтов древних рогатых драконов. Шестой уровень стадии посвящения пустоты. Кто бы то ни был, люди на зрительской трибуне третьего класса или же молодые гении трибун второго класса, многие не сдержались от удивленного возгласа. В конце концов, только один гений шестого уровня стадии посвящения пустоты появился до сих пор, но ему потребовалось нанести лишь один удар, чтобы пройти во второй раунд. Неудивительно, что он настолько высокомерен. Так вот почему он без колебаний оскорблял своего оппонента. На сегодняшнем соревновании боевые мастера шестого уровня стадии посвящения пустоты уже довольно редки. Наверняка таким людям удастся войти в 30 лучших среди гениев империи. Если его противник не признает поражение, то явно пострадает в ходе битвы, когда она начнется. Полагаю, он признает поражение прямо сейчас. Люди вновь разразились в обсуждениях. К сожалению, они очень быстро поняли, что ошибались. Столкнувшись с раскрытой культивацией противника, выражение Лун Юня не изменилось. Он стоял также прямо, без намека на намерение признать поражение. «Начали», — приказал молодой человек в белом одеянии. Однако все 18 гениев не стали сразу сражаться, а наоборот пристально следили за обстановкой между Лун Юнем и его противником. «Малыш, раз ты не признаешь поражение, тогда я отправлю тебя в ад прямо сейчас», — высокомерно ухмыльнулся противник Лун Юня, а затем исчез во вспышке. Он словно превратился в вихрь ветра, устремившись к Лун Юню. В небе над ним воплотилось еще 10 силуэтов древних рогатых драконов. Вжух! Духовным оружием пятого ранга этого парня оказалось редкое для оружия кувалда. Бам! Он обрушил кувалду на Лун Юня, словно желая превратить его в мясной бисквит. «Лун Юнь собирается сделать ход», — сказал Сули. Дуэнь Лин Тянь кивнул, так как тоже заметил намерения Лун Юня. «Они явно не на одном уровне», — покачал головой Дуэнь Лин Тянь. По его мнению, исход этой битвы предрешен, но немногие думали, как и он, так как считали, что сейчас Лун Юнь расстанется с жизнью. Теперь даже если он захочет признать поражение, то уже не успеет. Иногда гордость приводит к потере жизни. Многие люди качали головами, а некоторые даже невольно прикрыли глаза. Еще не ясно, кто отправится в ад. Вдруг раздался леденящий голос Лун Юня. И пока многие были поражены его словами, Лун Юнь сделал свой ход, гул. Первородная энергия вырвалась из тела Лун Юня, а в следующий миг преобразилась в огромную саблю, которая с легкостью обогнула кувалду и устремилась к его врагу. «Сдохни!» — крикнул Лун Юнь, когда сабля уже оказалась над головой его противника. Гул! Вдруг духовная сабля появилась в руке Лун Юня, а затем расцвела острым светом сабли, что выстрелил в сторону врага. Хруст! Оппонент Лун Юня распался на две половинки, орошая землю кровью. ХМФ! В этот момент молодой парень в белых одеяниях холодно фыркнул. Махнув рукой, он вызвал волну взрывного жара. Его первородная энергия, содержавшая в себе невероятную концепцию огня, испепелила труп противника Лун Юня, не оставив от его крови и следа. Движения молодого парня оказались быстрыми, как молния, а силуэты древних рогатых драконов даже не успели воплотиться. Девятый уровень стадии посвящения пустоты, девятый уровень концепции огня, невольно выдохнул Дуэнь Лин Тянь, глядя на того парня. Если я не ошибаюсь, то он явно один из соперников, который примет участие в завтрашних соревнованиях, предположил Дуэнь Лин Тянь, глава 670, второй раунд. Что более важно, он член императорской семьи династии Дархан. Он наверняка один из трех людей, которых она порекомендует, размышлял про себя Дуэнь Лин Тянь. Но то, что заметили окружающие люди, совершенно отличалось от того, что заметил он. Множество людей уставилось на Лун Юня с шоком, но также испытывая и удивление. Или же, возможно, они познакомились с иным Лун Юнем. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Он боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Никогда бы не подумал, он настолько силен. Раньше я думал, что его в пюре распотрошит кувалда того парня. Просто неожиданно. Кто бы мог подумать, что он боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Его противнику просто не повезло. Возможно, он думал, что раз он боевой мастер шестого уровня стадии посвящения пустоты, то может пренебрежительно смотреть на остальных. Но, к сожалению, он оказался убит таким жалким способом. Стоит упомянуть, что некоторые вещи уготованы судьбой. Многие люди эмоционально вздыхали. 73 победил. Когда мужчина пришел в себя, то объявил результат. Лун Юнь прошел дальше. Когда тот вернулся на зрительскую трибуну второго класса, многие смотрели на него с почтением, но, разумеется, кто-то смотрел на него и с ненавистью. На другой зрительской трибуне представитель империи погибшего гения выпученными глазами таращился на Лун Юня. Он сильно сжимал кулаки, что аж трещали кости. Тот парень убил его племянника. Даже если его племянник и умер от своей болтовни, то он по-прежнему до косточек возненавидел Лун Юня. После того, как Лун Юнь убил своего противника, остальные 18 гениев начали свои сражения. Битвы первого раунда боевых соревнований династии продолжались. После Лун Юня и Дасули на арене появилось еще трое боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Что до боевых мастеров шестого уровня, их появилось около 20. И наконец Сули спустился на арену. Сули владел знаком с номером 237. Свист. Послышался пронзительный вой меча. Оппонентом Сули оказался гений пятого уровня стадии посвящения пустоты, но его штаны рассек Сули первым же ударом меча. Тот парень позорно держал свои падающие штаны, когда признавал поражение и покинул арену. Ха-ха-ха-ха. Естественно, толпа рассмеялась. Серьезную и напряженную атмосферу соревнований наконец-то немного разрушили. А тем временем Сули прошел в следующий раунд. Тот молодой культиватор меча такой сильный. Простым ударом меча он разрезал его ремень, а количество рогатых драконов над его головой даже не успело воплотиться. Хотя мы не можем определить настоящее количество его силуэтов древних рогатых драконов, но полагаю, что его культивация находится как минимум на 7-м уровне стадии посвящения пустоты. Это точно. Если он не боевой мастер 7-го уровня стадии посвящения пустоты, то не смог бы развить такую невероятную скорость своего меча. Еще один боевой мастер 7-го уровня стадии посвящения пустоты. До сего момента таких мастеров появилось уже 5. Осталась еще 1/3 молодых гениев, что еще не поднимались на арену. Полагаю, среди них определенно найдется еще 2 или 3 таких экспертов. Пока толпа активно обсуждала Сули, тот уже сел в кресло рядом с Дуань Лин Тянем. Сули. Легкое недоумение вспыхнуло в глазах Дуань Лин Тяня, когда он посмотрел на Сули. Ранее, когда тот атаковал, он не вызвал никакой ауры концепции меча, из-за чего только подстегнул любопытство Дуань Лин Тяня. Какого же уровня достигла концепция меча Сули? Концепция сабли Лун Юня выросла так стремительно. Он явно обладает фрагментом концепции сабли. Вспомнив нынешний уровень постижения концепции сабли у Лун Юня, Дуань Лин Тянь смог прийти только к такому выводу. А иначе он просто не мог выдумать никакой иной причины, почему его концепция так сильно выросла. Если Лун Юнь владеет фрагментом концепции сабли, тогда Сули точно обладает фрагментом концепции меча. Тогда достижения в концепции меча Сули явно превзошли таковые у Лун Юня. Придя к такому выводу, Дуань Лин Тянь задержал дыхание. Если дело действительно обстоит таким образом, то их удачные встречи просто поражают. Даже если их удача и не доставала до его, то не сильно-то и уступала. В этот момент помимо Дуань Лин Тяня и Лун Юня, остальные на трибунах посмотрели на Сули совершенно иным взглядом. «Король Юн, я наконец-то понимаю, почему Лун Юнь из твоей империи высоко оценил его с самого начала. Так его сила не уступает Лун Юню», — высказался старик Лю, одарив Сули глубоким взглядом. «В твоей империи черного камня и вправду скрывалось много талантливых людей». Губы короля Юна задергались, когда он его услышал. Сила Сули и вправду не уступала силе Лун Юня. «Старший Лю, вы слишком добры. Лун Юнь и Сули принесли честь империи черного камня, чем и вызывали особую гордость у короля Юна за свою империю. Теперь мне даже слегка интересно, какой силой обладает еще один молодой гений твоей империи, которого также похвалил Лун Юнь». Произнеся свою фразу, старик невольно бросил взгляд на Дуань Лин Тяня. Король Юн тоже посмотрел на парня. Дуань Лин Тянь, даже он внутри себя испытал шок. Не стоило даже упоминать, что сила Лун Юня и Сули ошеломила его. Но на его взгляд, независимо от аспекта развития, Дуань Лин Тянь всегда превосходил обоих. Даже теперь, когда он убедился в силах Сули и Лун Юня, даже сейчас он ожидал выступления Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь, разумеется, заметил на себе взгляды старика и короля Юна, но не стал обращать на них внимания. Он смотрел в воздушное пространство над ареной, за сражением пар гениев. Время неторопливо текло. Первый раунд соревнований подошел к концу. Среди последней трети молодых гениев из империи появилось еще 2 молодых гениев 7-го уровня стадии посвящения пустоты. Бам! Как только один боевой мастер 6-го уровня стадии посвящения пустоты одолел своего противника, первый раунд отбора подошел к своему завершению. В первом раунде выпало 180 молодых гениев. Разумеется, были и те, кто не был удовлетворен своим поражением. Взять, к примеру, последнего боевого мастера 6-го уровня стадии посвящения пустоты, что проиграл в бою. Если бы ему настолько не повезло встретиться в первом раунде с противником той же культивации, то он точно должен был войти в число прошедших дальше. Но он не бесился, так как знал, что у него еще будет шанс. Первый раунд отбора закончился. Через 15 минут начнется второй раунд, после которого останется только 90 участников, объявил молодой человек в белых одеяниях, по-прежнему паря высоко в небе над ареной. В течение тех 15 минут, 10 мужчин средних лет собрались вместе и начали сверять результаты битв. Молодые гении же пока отдыхали. «Король Юн, я хотел, чтобы наши империи посостязались друг с другом в результатах соревнований, но кажется, теперь в этом нет нужды», — горько вздохнул старик по фамилии Лю, обращаясь к королю Юну. Теперь уже ситуация прояснилась. Молодые гении из империи Халдвин уступали в способностях гениям из империи Черного Камня. На стороне империи Черного Камня имелось 2 боевых мастеров 7-го уровня стадии посвящения пустоты и еще один гений, сила которого как минимум находилась на том же уровне. А у империи Халдвин имелось лишь двое гениев шестого уровня стадии посвящения пустоты. Молодые гении из империи Халдвин понуро потупили головы, когда поняли, что опозорили свою империю. В то же время, независимо от успеха или же поражения, молодые гении из империи Черного Камня гордо подняли головы и улыбались. Среди гениев империи Черного Камня провалились только трое, а из империи Халдвин преуспели только пятеро. Результат выступления империи Черного Камня слегка удивил Дуань Лин Тяня. Начинаем второй раунд соревнований. Когда прошло 15 минут, вновь послышалось объявление молодого парня в белых одеяниях, что до 10 мужчин средних лет, они уже находились на своих позициях. Владельцы знаков от 1 до 40, победителей прошу спуститься на арену, громко объявил молодой парень. После первого раунда половина участников прошла во второй, поэтому среди участников под номерами с 1 по 40 естественно вперед прошла половина, поэтому начнутся новые 10 битв. От империи Черного Камня на арену спустилось двое человек, одним из них оказался Гао Юхай, а вторым – 32. Дуань Лин Тянь посмотрел на свой железный знак, а затем последовал за Гао Юхаем вниз на арену. «Владельцы знаков 2 и 3, подойдите ко мне», – произнес один из мужчин. К нему устремились Гао Юхай и другой молодой гений. Другие 9 мужчин тоже сообщили о своих битвах. «Владельцы знаков 30 и 32, ко мне». Как только мужчина объявил его номер, Дуань Лин Тянь полетел в его сторону. Вслед за Дуань Лин Тянем в ту сторону полетел еще один молодой человек. Видимо, с ним придется сейчас сражаться Дуань Лин Тяню. Глава 671. Дуань Лин Тянь демонстрирует свои навыки. Владельцем знака 30 оказался молодой парень в возрасте 35 лет. Не стоило и говорить, что у гениев из различных империй имелась собственная гордость. И противник Дуань Лин Тяня не был исключением. Тот молодой парень выглядел высокомерно, поэтому то после оценки Дуань Лин Тяня обратился к нему презрительно. «Ты тот малыш, что прошел во второй раунд благодаря удаче». Но Дуань Лин Тянь не обратил на него никакого внимания. И лже стоило сказать, на его претензию, высвободив свою духовную силу, он определил культивацию своего противника. Боевой мастер пятого уровня стадии посвящения пустоты не представлял для него никакой угрозы. «Малыш, ты слишком высокомерен». Увидев пренебрежительное отношение Дуань Лин Тяня, на лице того парня вспыхнуло недовольное выражение. «Ты хоть знаешь, что никто не смеется пренебрегать мной? Сегодня такой появился». Дуань Лин Тянь даже не посмотрел на него, решив проверить свои рукава. «Малыш, ты ищешь смерти». Выражение лица молодого парня потемнело, а первородная энергия вырвалась из его тела молочным пламенем. Вжух! В небе энергия неба и земли преобразилась в 7 силуэтов древних рогатых драконов, которые и раскрыли культивацию противника Дуань Лин Тяня. Пятый уровень стадии посвящения пустоты. Если бы молодой человек, ответственный за проведение первой фазы соревнования, объявил о начале боя, то он бы уже разорвал Дуань Лин Тяня на куски. В этот момент на зрительской трибуне Империи Черного Камня все уставились на Дуань Лин Тяня, особенно король юный представитель Империи Халдвин, что уставился на парня горящим взглядом. Оба человека хотели узнать, какой культивацией обладает этот мальчишка, что получил похвалу Лун Юня. Дуань Лин Тянь. Лун Юнь пристально уставился на парня, так как тоже желал узнать о его нынешней силе. Помимо победы на Цули, чтобы принести честь своему мастеру, он поставил перед собой цель превзойти Дуань Лин Тяня, чтобы смыть позор со своего прошлого. Если получится, то он во время боя даже убьет его, чтобы тот в будущем не доставил проблем Тройственному Союзу Лазурного Леса. В Тройственном Союзе Лазурного Леса находился его приемный отец, а он очень его любил, поэтому и не хотел, чтобы его отец был в опасности. «Наконец-то я увижу твою битву», – предвкушающе пробормотал себе под нос Сули. А тем временем люди на зрительской трибуне третьего класса шумело. «Разве это не тот молодой парень, что за счет удачи прошел во второй раунд? Он должно быть самый молодой среди гениев из империи». «Да, точно, он и вправду молод, раз выглядит в лучшем случае на 25. Из какой он империи? У них что, больше некого было привести?» Зрители трибун третьего класса, разумеется, не были в курсе произошедшего на трибунах второго класса. Еще один член империи Черного Камня. Представители других империй с той же трибуны определили происхождение Дуань Лин Тяня. Двое молодых гениев из империи Черного Камня седьмого уровня стадии посвящения пустоты вынудили изобратить внимание на эту империю. «Малыш, если ты умный, то поспеши признать поражение. Иначе как только начнется битва, я разорву тебя на две части». Противник Дуань Лин Тяня уже был разъярен, так как его глаза уже окутались кровавой пеленой от ярости. «Разорвешь?» — улыбнулся Дуань Лин Тянь. «То будет зависеть от твоих способностей. Скоро увидим». Хотя спокойное выражение лица Дуань Лин Тяня и заставило парня подумать, что что-то здесь не так, но всякая неуверенность исчезла, когда он вспомнил про возраст Дуань Лин Тяня. Он не думал, что молодой парнишка в возрасте 25 лет сможет с ним справиться, с боевым мастером пятого уровня стадии посвящения пустоты. Он верил, что как только ответственный человек объявит о начале битв, то паренек перед ним сразу признает поражение, хотя сам он воспользуется моментом, чтобы разорвать того на кусочки. Он сделает так, как и сказал. Начали. Как только все 20 гениев встали в позиции, последовало объявление. Противники сразу ринулись в атаку. Так же поступил и противник Дуань Лин Тяня. Как только молодой человек в белых одеяниях объявил о начале, тот сразу ринулся в атаку, как разъяренный тигр на свою добычу. В небе над ним воплотилось еще 8 силуэтов древних рогатых драконов и несколько тысяч силуэтов древних мамонтов. Противником Дуань Лин Тяня не только оказался боевой мастер пятого уровня стадии посвящения пустоты, но тот еще и постиг пятый уровень концепции, а также обладал духовным оружием пятого ранга. Ша-ша-ша-ша-ша. Молодой человек крепко сжал духовное оружие в форме кулаков, направив на Дуань Лин Тяня яростный удар. Он в мгновение ока оказался прямо перед Дуань Лин Тянем. Он атаковал стремительно. На его духовном оружии кипела первородная энергия вместе с концепцией пятого уровня. Выражение Дуань Лин Тяня не изменилось перед лицом яростной безжалостной атаки противника. Когда он увидел, что острые когти противника приблизились к нему, он сделал свой ход, искусство рассечения мечом. Его противник еще не достал до него, но Дуань Лин Тянь уже совершил взмах рукой. Никто четко не сумел разглядеть вспышку фиолетового света, которая поразила противника Дуань Лин Тяня прямо в горло. Вжух! Как только фиолетовая вспышка исчезла, окружающие наблюдатели даже не успели среагировать, а Дуань Лин Тянь уже спрятал свой фиолетовый гибкий меч. Бам! Прежде чем коготь того парня успел достать его, Дуань Лин Тянь совершил пинок, отправляя того в полет. В этот миг парень не шевелился, поэтому Дуань Лин Тянь легко его пнул. Если же присмотреться, то можно понять, что не по его вине он не мог двигаться, а потому что он уже был мертв. На его горле наблюдался чрезмерно тонкий след от меча, но его нельзя было увидеть под толщей вытекающей крови. Боевой мастер пятого уровня стадии посвящения пустоты оказался так легко убит Дуань Лин Тянем. 32 победил. Мужчина средних лет сперва ошеломился, но после объявил результат их битвы. Какой сильный! Он убил боевого мастера пятого уровня стадии посвящения пустоты с одного удара. Ему точно 25 лет, толпа людей была просто уверена в поражении Дуань Лин Тяня, но теперь все они остолбенели. Почему в империи Черного Камня столько молодых дарований? Представители многих империй хмурились, так как не думали, что столько сильных молодых людей появится в империи Черного Камня. По их мнению, сила мальчишки в фиолетовых одеяниях не уступала тем двум гениям седьмого уровня стадии посвящения пустоты из империи Черного Камня. «Вот оно!» – воскликнул представитель империи Халдвин. Даже если король юный был заранее подготовлен, но все равно поразился. Дуань Лин Тянь настолько силен, он до сих пор сдерживается. Сули в свою очередь удивленно вскинул бровь, размышляя о увиденном. Дуань Лин Тянь, Лун Юнь выглядел серьезным. Когда Дуань Лин Тянь атаковал, он не сумел четко разглядеть атаку, отчего и сделал вывод, что он все еще слабее. Вот почему он очень расстроился. Интересно, какова моя прибыль от выигрыша? Столкнувшись с множеством горящих взглядов, Дуань Лин Тянь проигнорировал их. Он обратился вспышкой фиолетовой молнии и испарился. Однако в этот раз он не стал возвращаться на трибуну Империи Черного Камня. Устремился от к трибунам первого класса. Его действия вынудили многих удивиться. Вроде бы далеко не всем позволено туда попасть, верно? Даже молодой человек в белом одеянии невольно обратил внимание на парня. А когда он увидел, что Дуань Лин Тянь сел на трибуну рядом с членами клана Фэн, то слегка удивился про себя. Кто-то вроде него из крошечной империи знаком с Фэн Удао. «Тяню, сколько мы выиграли?» – нетерпеливо спросил Дуань Лин Тянь, когда уселся рядом с девушкой. Фэн Тяню удивилась, когда услышала вопрос парня, но невольно грустно улыбнулась. «Старший Дуань, ставки еще не начались. Они начнутся лишь во время третьего раунда. Ставки начнутся лишь во время третьего раунда. Дуань Линтянь только сейчас осознал, что немного поторопился. Он смущенно улыбнулся всем троим членам клана Фэн, а затем вернулся на зрительскую трибуну Империи Черного Камня. Дуань Линтянь, ты знаком с человеком, что сидит на зрительской трибуне первого класса? Спросил представитель Империи Халдвин немного удивленным тоном. Что-то вроде, кивнул парень, что-то вроде. Губы старика передернулись. Что за ответ такой? Как только парень уселся на свое место, то заметил множество взглядов на своей персоне, что очень настойчиво на него смотрели. К счастью, очень скоро те люди отвернулись, из-за чего он смог наконец облегченно вздохнуть. Его очень раздражало, когда на него смотрели как на обезьянку. Постепенно среди остальных 18 гениев определились победители. 10 победителей, включая Дуань Линтяня, стали первыми участниками, что успешно прошли второй раунд. Гао Юхай наоборот же вылетел. Второй раунд продолжился. Ввиду того, что количество участников уменьшилось вдвое, второй раунд закончился значительно быстрее. Среди гениев Империи Черного Камня справились только Сули, Лун Юнь и Дуань Линтянь. Что до Империи Халдвин, среди них прошло лишь двое. Второй раунд отбора закончен. Отдохните 15 минут. Через 15 минут начнется третий раунд, объявил молодой человек в белых одеяниях. Глава 672. Успешно прошел. До сего момента соревнования шли по типу. Либо сокрушаешь ты, либо сокрушат тебя. Разумеется, если сражение шло на равных, то здесь уже исход решал боевой опыт и умения. Имелось в виду боевые навыки. Но с точки зрения уровня боевых навыков молодые гении в принципе равно, а также они овладели высокоуровневыми защитными навыками ранга земли до идеальной стадии. О нечто подобном Дуань Линтянь догадался уже давно. Для практик стадии абсолютной пустоты, боевые навыки ранга земли непосредственно связывались с силой, которую они постигали. Как только их сила достигала высшей стадии, то и боевой навык ранга земли достигал идеальной стадии. Пока они не постигнут продвинутую концепцию и не начнут изучение боевого навыка небесного ранга, то в итоге поймут, что в лучшем случае наравне могут сражаться со своим противником. Поэтому исход сражений, как правило, раскрывает уровень первородной энергии и концепция. Если их первородная энергия и концепция равны, тогда в ход идет испытание боевого опыта и разницы между боевыми навыками. Более неосторожный и неопытный практик точно в таком случае проиграет. С точки зрения боевых навыков, существует непреодолимая пропасть между навыками небесного и земного ранга. Исходя из воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь имел определенные знания о боевых навыках небесного ранга. Боевые навыки небесного ранга отличались от боевых навыков земного ранга. Боевые навыки земного ранга полностью основывались на уровне силы, в то время как навыки небесного ранга в качестве основы требовали стадию толкования пустоты, но для их культивации не требовался фундамент в лице концепции. Первородная энергия и концепция больше выступали в роли путеводителя, так как чем они выше, тем могущественнее в результате получалась атака, защита и скорость. К примеру, в битве между двумя боевыми мастерами первого уровня стадии толкования пустоты их постижение находилось на одном уровне, а вот ранги духовного оружия различались. Один будет слабее своего противника на целых 2 силуэта древних рогатых дракона. При таких обстоятельствах, если его понимание боевого навыка небесного ранга не превосходит понимание противника, то победа ему явно не светит. Духовность боевого навыка небесного ранга вполне способна пренебречь разницей силы в 2 силуэта рогатого дракона. Взять для примера более высокую грубую силу у одного противника, но другой более сведущ в боевых навыках, тогда второму еще можно будет заполучить победу, размышлял про себя Дуань Линтянь. Но конечно, даже если говорить о грубой силе, различия в ней не особо высоки. К примеру, если взять взрослого за ребенка, то даже если он не знает навыков, а ребенок освоит свои навыки в совершенстве, то даже ребенок сможет победить взрослого. Когда разница в силе доходит до определенной степени, то сильный просто раздавит слабого своей силой. Данный аспект Дуань Линтянь усвоил более чем ясно. Среди боевых навыков небесного ранга, боевой навык небесного ранга низкого класса в основном не предрасполагает особыми требованиями. Если навык не принадлежит к числу высших среди навыков небесного ранга, то его сможет освоить любой боевой мастер. Парень невольно покачал головой, когда вспомнил о технике контроля меча девяти бедствий. Тот навык для высвобождения требовал мастерства в использовании духовной силы. Если практик не мастер начертаний, то данный навык он сможет культивировать лишь на стадии боевого императора. В сравнении с техникой контроля меча девяти бедствий, даже сверкающая вспышка девяти драконов не содержит в своем требовании мастерства духовной силы. Она полагается на... Далее он погрузился в воспоминания боевого императора Возрождения. Концепция меча, никогда бы Дуань Лин Тянь не подумал, что помимо требования к культивации, седьмая форма священной техники девяти боевых драконов обучает и направляет в постижении концепции меча кратчайшим способом. Так значит, сверкающая вспышка девяти драконов – это навык меча. Совершенно новый навык, который создал боевой император Возрождения, слив воедино боевые навыки меча высшего небесного ранга, девять вспышек дракона и сверкающий меч, в одну форму. Пришел к выводу Дуань Лин Тянь, навык меча, концепция меча. Если я смогу постичь концепцию меча, тогда полагаясь на фрагмент концепции меча, разве она не достигнет уровня концепции ветра в кратчайшие сроки? Придя к такому выводу, настроение парня заметно улучшилось. Да к тому же еще и приятное удивление. Ранее, когда он получил фрагмент концепции меча, то начал подумывать постичь силу меча, а затем преобразовать ее в концепцию меча. В таком случае фрагмент концепции меча не окажется бесполезным грузом. А если ему еще и удастся постичь концепцию меча, то она окажет не последнее влияние на его будущее. Получив наследие боевого монарха, он получил в свое пользование три фрагмента глубокомыслия. И одним из них оказался фрагмент глубокомыслия меча. Если он хотел найти применение тому фрагменту, тогда ему пришлось бы постичь девятый уровень высшей концепции меча, чтобы коснуться фрагмента глубокомыслия меча. А как ни посмотри, священная техника девяти боевых драконов могла подтолкнуть его на пути изучения меча. Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь. Вдруг он услышал, что его кто-то зовет. Он вздрогнул, пришел в чувство, а затем повернулся в сторону Сули. Что такое? Не отвлекайся, твоя очередь выходить на арену. Горько усмехнулся Сули. Дуань Лин Тянь поразился, а затем повернулся в сторону арены. Он успел заметить, что Лун Юнь уже парит в воздухе посреди арены. Помимо него, в воздухе летало еще 18 молодых гениев. Уже начался третий раунд. Теперь он понял, что случилось, поэтому поспешил присоединиться к той группе гениев. Теперешними молодыми людьми оказались гении, чьи знаки соответствовали номерам с 1 по 80 и которые одержали победы в прошлых двух раундах. Противником Дуань Лин Тяня оказался молодой парень в зеленых одеяниях. Четвертый уровень стадии посвящения пустоты. Определив культивацию своего противника, Дуань Лин Тянь невольно опешил. Как только 20 молодых людей вышло на арену, молодой человек в белых одеяниях объявил: «Начали. Я признаю поражение». Как только объявили о начале, сразу кто-то в панике решил отказаться от боя. Но закричал именно противник Дуань Лин Тяня. Хм, даже Дуань Лин Тянь не ожидал, что его оппонент так быстро признает свое поражение. Даже боевой мастер пятого уровня стадии посвящения пустоты был убит тобой с одного удара, поэтому я явно тебе не соперник. Возможно, ты получишь квалификацию для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Прежде чем тот парень ушел, он кивнул Дуань Лин Тяню. По его мнению, учитывая силу этого молодого парня в фиолетовом одеянии, наверняка он сможет выделиться в первой фазе соревнований. Поэтому он пожелал тому удачи. «Благодарю», — слегка кивнул ему в ответ Дуань Лин Тянь. Таким образом, Дуань Лин Тянь стал первым человеком, что прошел в третий раунд. «Я признаю поражение», — раздался еще один голос. На этот раз признал поражение противник Лун Юня. Поэтому Лун Юнь прошел вторым. Затем они оба вернулись на свои места на трибуне второго класса. «Поздравляю», — король Юн вовсю улыбался. В этот момент он ощущал на себе взгляды других представителей империи, которые испытывали к нему зависть и ревность, из-за чего и пребывал в приподнятом настроении. Помимо части молодых парней, что признали поражение, битвы за выход в третий раунд проходили куда более напряженно. «Моя очередь». Вскоре наступила очередь Сули, но для него выход прошел простой формальностью, так как его противник признал поражение. Сули прошел в третий раунд. Со стороны империи Черного Камня прошли все трое, а гениям из империи Халдвин повезло, так как они не столкнулись с противниками выше шестого уровня стадии посвящения пустоты. Превзойдя в бою своих оппонентов, они тоже прошли в третий раунд. После третьего раунда отбора осталось только 45 участников. Прошло еще 15 минут перед началом четвертого раунда, а целью четвертого раунда являлось выбрать финалистов для второй фазы соревнований. Дуэнь Линтянь, Лун Юнь и Сулини встретили боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты, поэтому с легкостью прошли дальше. Но когда они прошли, ответственный за проведение боев мужчина попросил их остаться. Видимо, результат отбора скоро огласят. Сули передал голосовое сообщение Дуэнь Линтяню. Парень кивнул. Еще так рано, Дуэнь Линтянь посмотрел в небо и заметил, что солнце даже не начало еще опускаться. В следующий раунд прошло 27 человек. Четвертый раунд отбора завершен. Теперь начнется пятый раунд отбора. Кто бы то ни был, если тот участник потерпел поражение, то он имеет право бросить вызов. Сделал объявление молодой человек в белых одеяниях, а его голос эхом загремел по всей клеточной боевой арене. Кто думает, что им ранее не повезло со жребием, может бросить вызов 30 молодым гениям. Запомните, у всех есть лишь один шанс. Как только вы проиграете, то потеряете шанс на участие во второй фазе соревнований, добавил тот парень. После его слов некоторые люди даже забыли о дыхании, что сидели на зрительской трибуне второго класса. Зрители же с трибун третьего класса поглядывали на арену в предвкушении, так как знали, что сейчас у многих появился единственный шанс пробиться в тридцатку лучших гениев империи. А если тот гений уверен в своих силах, то точно не упустит подобной возможности. Глава 673. Конец первой фазы. «Наконец-то время пришло», — произнес молодой человек со зрительской трибуны второго класса, а после исчез, появившись уже в небе над ареной. Он похрустел костяшками пальцев, испытывая предвкушение. Он явно уже давно ждал подобного момента. Дуэнь Линтянь посмотрел на того парня, что оставил у него некоторое впечатление. Он оказался боевым мастером шестого уровня стадии посвящения пустоты, но ему не повезло столкнуться в первом же раунде с противником сильнее себя. Затем он выбрал себе оппонента. Его противником оказался боевой мастер пятого уровня стадии посвящения пустоты. А когда он явил силу шестого уровня стадии посвящения пустоты, шестой уровень концепции духовное оружие пятого ранга, его противник признал поражение. «Я тоже». После первого удачливого гения, другие гении разом оживились, чья удача оставляла желать лучшего. Кто-то преуспел, в то время как кто-то нет. Однако имелись и такие, кто облегченно вздохнул, когда его заменили на арене. По крайней мере, они попробовали, поэтому не будут сожалеть. С течением времени практически все боевые мастера пятого уровня стадии посвящения пустоты среди 30 гениев были сокрушены и отправлены на трибуны. Помимо несокрушимых гениев седьмого уровня стадии посвящения пустоты, в воздушном пространстве парили гении шестого уровня стадии посвящения пустоты. Сначала и до конца ни один из гениев седьмого уровня стадии посвящения пустоты не получил вызова. Но случалось, что гениев шестого уровня стадии посвящения пустоты замещали. Время молча текло. Постепенно солнце начало скрываться за горизонтом, ознаменуя наступление сумерек. Однако к тому времени больше не поступало вызовов на бой. Если через 15 минут никто не бросит вызов, тогда боевые соревнования династии сего дня закончатся, — негромким тоном объявил молодой парень в белом одеянии. Но 15 минут прошло, а вызова так и не последовало. На сегодня всем спасибо. 30 молодым преуспевшим гениям завтра нужно снова сюда прийти для участия во второй фазе. Вы соберетесь вместе с молодыми гениями династии Дархан, чтобы провести состязание. Закончив свою речь, молодой человек улетел. Толпа арены тоже постепенно начала расходиться. Сегодня был только разогрев. Завтра самое интересное. Все эти 30 молодых гениев из империи начнут состязаться с молодыми дарованиями различных сил династии Дархан. Все зрители с трибун третьего класса предвкушали завтрашние события. Завтра я должен прийти пораньше, чтобы занять хорошее место. Судя по всему, моя удача весьма неплоха, раз моя ставка на тех боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты оказалась верной. Даже если мой итог и невысок, но я все равно немного обогатился. Хочешь завтра занять место? Смешно. Я уже решил, что как только большинство людей уйдет, я просто займу место и останусь здесь на ночь. Неплохая идея, почему я не додумался раньше? Поэтому вскоре многие зрители с трибун третьего класса остановились и горящими взглядами уставились на привлекательные места. В небе над клеточной боевой ареной 30 юных гениев молча парили без слов. Свист, свист, свист, свист, свист. Послышались свисты порывов ветра. Впоследствии множество человек появилось в воздухе над ареной. Все эти люди входили в число представителей империи тех 30 юных гениев, но все они выглядели довольными. Что до тех империй, что не преуспели, все они уже разочарованно ушли. Дуань Лин Тянь, Сули, Лун Юнь, поздравляю. Поздравил троих молодых людей король Юн с улыбкой на лице, приведя с собой остальных гениев своей империи. От империи Черного Камня прошло трое человек, а таким результатом могла похвастаться только их империя. Стоит даже сказать, что империя Черного Камня купалась в свете славы. Дошло даже до того, что тот молодой парень в белых одеяниях лично пожаловал к королю Юну и сообщил, что в связи с итогом первой фазы империя Черного Камня получит хорошие вознаграждения от императорской семьи династии Дархан. Дуань Лин Тянь и Сули кивнули с улыбками на лицах. Что до Лун Юня, то он выглядел спокойным, не выражая на лице никаких эмоций. Хаем, но в этот момент Дуань Лин Тянь четко ощутил от Лун Юня явное боевое намерение. Видимо, тот до сих пор хочет увидеть Дуань Лин Тяня у своих ног, чтобы смыть позор со своего прошлого. Старший Дуань. Вдруг в его голове послышалось голосовое сообщение. Он сразу догадался, кому принадлежал тот голос. Он предварительно уведомил короля Юна и Сули, а затем устремился к зрительской трибуне первого класса. Провожаемый сложными взглядами людей из империи Черного Камня, он исчез от их взгляда на трибуне клана Фэн. Тяню, с улыбкой обратился парень к девушке. Как много мы выиграли. Он предположил, что Фэн Тяню позвала его ради того, чтобы сообщить о добыче первородных камней низкого сорта. Девушка горько усмехнулась. Очень мало. Я сделала ставку на все твои первородные камни во время третьего и четвертого раунда, но получила в итоге лишь 300 камней. 300 первородных камней? Дуань Лин Тянь поразился. Так мало, даже если он и догадывался, что его добыча не окажется высокой, но он не думал, что результат окажется настолько мизерным. Не слишком ли мелко? Он хотел получить первородные камни. Он не был жадным, поэтому хотел удвоить свое богатство, получив еще 5000 первородных камней. Но его цель будет так трудно реализовать. Дуань Лин Тянь, ты слишком нетерпелив. Сегодняшние соревнования нельзя принять за настоящее боевое соревнование династии, так как соревновались только гении из империи. Покачал головой старейшина Кун, но поспешил добавить, завтра начнутся настоящие ставки. Тогда ты попроси юную леди сделать ставку твоими первородными камнями, чтобы получить некую сумму. Но, конечно, предварительным условием является то, что ты уверен в своей победе. Завтра. Взгляд парня загорелся. Правильно, только завтра начнутся настоящие боевые соревнования династии. Тогда 30 молодых гениев из империи соберутся вместе с юными дарованиями династии Дархан за право участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Он был уверен, что атмосфера во время завтрашних соревнований будет куда более напряженной и интересной. Сегодня выделили лишь 30 выдающихся молодых гениев из империи, но среди них менее 10 обладают силой 7 уровня стадии посвящения пустоты. В то время как среди гениев династии Дархан наверняка даже превосходит данный уровень силы. Раз так, Тяню, позаботься о этих камнях для меня. Завтра, когда я поднимусь на арену, не забудь их поставить на меня, сообщил он девушке. Сейчас он словно даже видел, как ему в руки течет целая груда первородных камней. К сожалению, если бы первородные камни среднего и высшего качества не привлекли внимание общественности, я бы еще поставил их, вздыхал про себя Дуань Лин Тянь. Лин Тянь, возвращайся с нами. Даже если династия Дархан сейчас и кажется мирной, но преступления, как правило, совершаются тайно, поэтому лучше всего тебе будет остаться рядом со мной в целях безопасности, предложил парню Фэн Удао. Его слова прямо так и голосили, что если Дуань Лин Тянь останется рядом с ним, то никто не посмеет его и пальцем тронуть на территории династии Дархан. Хорошо, он не стал отказываться от благих намерений Фэн Удао, поэтому то и согласился. Дядя Фэн, я уведомлю короля Юна. Так как он решил остаться на ночь в поместье клана Фэн, то ему нужно предупредить короля Юна. Затем он удалился и в скором времени оказался рядом с королем Юном и молодыми гениями империи Черного Камня. Но по прибытию он заметил, что король Юн окружен группой стариков, что весело с ним общались. Когда мужчина отвечал им, то находился в приподнятом настроении. Даже если он и не знал о тематике их общения, но все же мог предположить несколько вещей. Причина заключалась в том, что трое гениев империи Черного Камня вошли во вторую фазу. Дуань Лин Тянь догадывался, что те старики, окружившие короля Юна, являются представителями других империй. Благодаря ему, Сули и Лун Юню, империя Черного Камня, можно сказать, купалась в лучах славы, чем естественно решили воспользоваться иные империи. Король Юн вдруг обратился к мужчине Дуань Лин Тянь, хотя его голос не был громким, но король Юн его услышал. «Дуань Лин Тянь», — ответил ему мужчина, — «король Юн, твоя империя и вправду нашла алмаз. Такой молодой юноша, он уже обладает культивацией 7-го уровня стадии посвящения пустоты или даже выше. Он явно далеко не простой мальчишка. Дуань Лин Тянь, его имя достаточно властное, он соответствует своему имени. Как только старики увидели парня, то сразу начали его хвалить. Спасибо вам за похвалу, старшие, но не думаю, что я очень достоин таких слов». Покачал головой парень, улыбнувшись старика. «Неплохо, не высокомерный, но и непокорный. Хороший росток», — похвалил его еще раз один из стариков, король Юн. Но Дуань Лин Тянь не стал продолжать перепалку со стариками. «Я не вернусь сегодня со всеми. Я переночую в поместье клана Фэн». «Хорошо», — кивнул король Юн. «Тогда увидимся завтра». «Увидимся завтра», — ответил парень, а затем попрощался с Сули, прежде чем полететь в сторону членов клана Фэн. Король Юн, Дуань Лин Тянь даже знаком с личностью, что может находиться в зрительской трибуне первого класса, полюбопытствовал старик у короля Юна, наблюдая за уходом парнишки. Глава 674. Духовный меч 3-го ранга. О различиях между уровнями зрительских трибун на клеточной боевой арене мог узнать любой после нескольких вопросов. А старик, что задавал вопрос королю Юну, явно о них знал. «Да», — кивнул в ответ король Юн. Он сказал только что клан Фэн. «Клан Фэн, тот самый клан Фэн», — в шоке воскликнул старик, наблюдая за уходом Дуань Лин Тяня с членами клана Фэн. Все старики одновременно повернулись к королю Юну. Кто на территории династии Дархан не знал о клане Фэн? Клан Фэн являлся невероятным кланом, который по силе уступал лишь императорской семье династии Дархан. В целом даже сама императорская семья не смела конфликтовать с кланом Фэн. Возможно, благодаря безграничным ресурсам императорской семьи им и хватит сил, чтобы уничтожить клан Фэн. Но даже если так и произойдет, императорская семья очень сильно пострадает. Исходя из этих данных, можно понять, насколько ужасающий клан Фэн. Именно поэтому клану Фэн в династии Дархан дали высокий статус, стоять на вершине и одновременно над всеми. А теперь оказывается, что молодой человек из империи Черного Камня на самом деле знаком с высшим чином из клана Фэн. Вот что их ошеломило. «Верно, это клан Фэн», — кивнул в ответ король Юн. По его мнению, подобные сведения далеко не секрет. До той степени, что как только завтра различные силы династии Дархан соберутся на арене, то и личность того человека с легкостью раскроется. Хотя они уже догадывались о личности того человека, но когда услышали подтверждение от короля Юна, то невольно сглотнули. «Король Юн, вы знаете того человека из клана Фэн?» — не смог удержаться от вопроса один из стариков. «Кажется, сильнейший из клана Фэн. Вот кто он», — ответил мужчина. Старики остолбенели. А пока они приходили в себя, король Юн покинул арену вместе с молодыми гениями своей империи. Как только они исчезли за горизонтом, только тогда старики смогли прийти в себя. «Я и вправду не предполагал, что тот молодой эксперт из империи Черного Камня каким-то образом связан со старшим мастером клана Фэн. Не просто связан. Если я не ошибаюсь, та девушка в красном платье должна быть та самая дочка лорда Удая, что недавно наделала шума в столице. Кажется, она очень близки с Дуань Лин Тянем. Может, они оба?» Старики невольно взбудоражились. «Видимо, мы не можем оскорблять Дуань Лин Тяня. Даже империю Черного Камня в будущем не стоит провоцировать». Ментально и одновременно решили про себя старики. Дуань Лин Тянь, естественно, ни о чем подобном не знал. Сейчас он возвращался в поместье клана Фэн вместе с Фэн Удая, Фэн Тянью и старейшиной Куном. К тому времени бабушка Су уже приготовила им роскошный ужин. Как только они наелись, старейшина Кун обратился к парню. «Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь недоуменно посмотрел в ответ на старика. Он не знал, чего хочет старейшина Кун. Вжух! Со взмахом руки, полностью черный длинный меч появился в руке старика. Само лезвие сияло темным светом. Духовное оружие 4-го ранга. С первого взгляда парень опознал ранг меча. Но догадавшись о причине поступка старика, его сердце наполнилось теплом. «Дуань Лин Тянь, я знаю, что ты используешь мечи. Во время боевых соревнований династии ты явно столкнешься с экспертами династии Дархан, владеющих духовным оружием четвертого ранга. Если ты не будешь обладать таким же оружием, то попадешь в невыгодное положение. Этот меч однажды мне изготовил старинный друг, а сегодня я дарю его тебе». Закончив говорить, старейшина Кун протянул меч Дуань Лин Тяню. Однако парень не стал вытягивать руку, чтобы забрать его. Вместо этого он покачал головой. «Старейшина Кун, сохраните его. Мне не нужен духовный меч четвертого ранга. Мне он не нужен. Дуань Лин Тянь, не время вежливости. Как насчет такого? Если тебе действительно не нужен этот меч, то сделай вид, что я тебе его одалживаю. Что думаешь?» — предложил старик Дуань Лин Тяню, так как думал, что тот не может принять подарок. А когда она увидела, что Дуань Лин Тянь остается таким же равнодушным, Фэн Тяню подсела к парню со словами: «Старший Дуань, прими его. Это благие намерения дедушки Куна». Но, как и сказал дедушка Кун, во время завтрашних соревнований большинство гениев династии Дархан точно будут использовать духовные оружия четвертого ранга. Ты окажешься в невыгодном положении, если у тебя не окажется духовного оружия четвертого ранга. Уже более неспокойно добавила девушка. Когда она начала уговаривать его, Дуань Лин Тянь горько улыбнулся. А когда она закончила говорить, то и улыбнулся еще более удручающе. «Тяню, старейшина Кун, я знаю, что у нас благие намерения, но мне и вправду не нужен этот меч», — беспомощно ответил парень. «В таком возрасте почему люди не верят другим, когда те говорят правду? Духовный меч четвертого ранга, для него сейчас подобный меч не более чем сувенир. Перестаньте уговаривать его. С точки зрения ранга, духовный меч Лин Тяня гораздо выше и сильнее, нежели духовный меч старейшины Куна». И пока Фэн Тяню и старейшина Кун были ошарашены его словами, Фэн Уда высказал свою позицию, словно уже давно знал о возможностях Дуань Лин Тяня. Сам же парень невольно вздохнул. Никогда бы он не подумал, что Фэн Уда разглядит его удар мечом. «Сильнее?» — старейшина Кун невольно задержал дыхание, услышав Фэн Уда. «Не означает ли это, что Дуань Лин Тянь владеет духовным оружием, ранг которого даже выше четвертого?»